Указание Сталина было оформлено в виде директивы секретариата исполкома Коминтерна всем компартиям. Международный пролетариат не может ни в коем случае защищать фашистскую Польшу. Коммунистам, которые собирались ехать в Польшу, чтобы, как и в Испании, сражаться против фашистов, запретили это делать. Советские газеты печатали только сводки немецкого командования. Поляки не считали свое положение безнадежным. Они рассчитывали, что французы немедля вступят в дело и отвлекут на себя значительные силы немцев. Рассчитывали на советский нейтралитет, что позволит перебросить всю армию на Запад. «Радио», — вспоминал Ричард Пайпс, — «поддерживал наш дух призывами мэра Стефана Старжинского и музыкой военного полонеза Шопена». Впоследствии Стефан Старжинский был арестован и через 4 года расстрелян в Дахау. В город тянулись пешком, на лошадях или телегах остатки побежденной польской армии, среди них были ранены, все в лохмотьях, усталые и подавленные. 8 сентября немцы начали штурм Варшавы, но натолкнулись на серьезное сопротивление. Польское правительство эвакуировалось в Люблин. К середине сентября Варшава была окружена. 8 сентября немецкое командование передало, что Варшава пала. Молотов ночью отправил немецкому послу Шуленбургу телефонограмму. «Я получил ваше сообщение о том, что германские войска вошли в Варшаву. Пожалуйста, передайте мои поздравления и приветствия правительству Германской империи». В 3 часа дня Молотов предупредил посла, что советские военные действия начнутся в течение ближайших нескольких дней. В тот же день нарком обороны маршал Ворошилов и начальник генерального штаба маршал Шапошников подписали директиву, которая предписывала войскам белорусского и киевского особых военных округов в ночь с 12 на 13 сентября перейти в наступление и разгромить противостоящие силы польской армии. Но когда выяснилось, что Варшава еще держится, выступление Красной армии отложили. Поляки отчаянно защищали свою столицу. Варшавяне, мужчины и женщины, рыли окопы и строили баррикады. Москву это упорство поляков раздражало. Гитлер торопил Сталина со вступлением в войну против Польши. Ему не нужна была военная поддержка Красной армии. Он сам мог справиться с поляками. Ему политически важно было участие Советского Союза в войне с Польшей. Риббентроп писал Молотову, что они рассчитывают на скорое выступление Красной армии, которое освободит нас от необходимости уничтожать остатки польской армии, преследуя их вплоть до русской границы. Молотов отвечал Риббентропу: «Мы считаем, что время еще не наступило. Возможно, мы ошибаемся, но нам кажется, что чрезмерная поспешность может нанести нам ущерб и способствовать объединению наших врагов». До сентября 1939 года советское правительство не ставило вопрос о возвращении западных областей Украины и Белоруссии, которые в результате неудачной войны с Варшавой вошли в состав Польши, и в первые дни боевых действий Красной армии этот лозунг еще не возник. Он появился позже, как удачное объяснение военной операции против Польши. 10 сентября в 4 часа дня Молотов пригласил посла Шуленбурга. Советское правительство застигнуто врасплох неожиданно быстрыми германскими военными успехами. Красная армия рассчитывала, что у нее на подготовку есть несколько недель, которые сократились до нескольких дней. Молотов откровенно предупредил посла, что Москва намеревалась заявить, что Польша разваливается на куски, и Советский Союз вынужден прийти на помощь украинцам и белорусам, которым «угрожает» в кавычках Германия. Это даст Советскому Союзу благовидный предлог и возможность не выглядеть агрессором. Но вчера генерал-полковник Браухич заявил, что военные действия уже заканчиваются. Если Германия сейчас заключит перемирие с Польшей, Советский Союз не успеет вступить в войну. Шуленбург связался с Берлином и передал озабоченность советского наркома. Риббентроп попросил Шуленбурга информировать Молотова, что слова главнокомандующего сухопутными войсками Вальтера фон Браухича — недоразумение, вопрос о перемирии с Польшей не ставится. 14 сентября Молотов пригласил Шуленбурга и сказал, что Красная Армия уже практически готова, но, учитывая политическую мотивировку советской операции, защита украинцев и белорусов, Москва не может начать действовать до того, как падет Варшава. Поэтому Молотов попросил как можно более точно информировать его, когда можно рассчитывать на полный захват польской столицы. Риббентроп сообщил из Берлина, что Варшава будет занята в течение нескольких дней. Он просил передать Молотову: «Мы подразумеваем, что советское правительство уже отбросило мысль, что основанием для советских действий является угроза украинскому и белорусскому населению, исходящая от Германии. Указание такого мотива невозможно». Шуленбург передал послание Молотову. Нарком, как следует из записи беседы, согласился, что планируемый советским правительством предлог содержал в себе ноту, обидную для чувств немцев, но просил, принимая во внимание сложную для советского правительства ситуацию, не позволять подобным пустякам вставать на нашем пути. «Советское правительство», — откровенно объяснил Молотов послу, — «к сожалению, не видит другого предлога, поскольку до сих пор Советский Союз не беспокоился о национальных меньшинствах в Польше и должен так или иначе оправдать свое вмешательство в глазах за границей». Как раз в этот момент завершились бои на Халхин-Голе, где столкнулись интересы Советского Союза и Японии, пытавшиеся оккупировать весь Китай. Япония рассматривала поставки советского оружия Китаю и появление там военных советников как враждебные действия и хотела заставить Сталина прекратить помощь Китаю. На японских картах Монгольская Народная Республика значилась как внешняя Монголия. Внутренняя Монголия входила в состав Китая. Но раз японцы надеялись оккупировать весь Китай, то почему бы не попробовать присоединить и внешнюю Монголию? Непосредственным поводом для боев на Халхин-Голе стало отсутствие точной границы между Монголией и Маньчжурией. Там находилась пограничная зона шириной до сотни километров без каких-либо опознавательных знаков, по которой в обе стороны свободно кочевали местные племена. Когда японцы создали в северо-восточном Китае марионеточное государство Маньчжоу-го, в пограничной зоне начались стычки между японскими и монгольскими пограничниками. 12 марта 1936 года в Улан-Баторе был подписан советско-монгольский протокол о взаимопомощи сроком на 10 лет. На основе этого документа в сентябре 1937 года начался массированный ввод советских войск в Монголию. Правда, первые бои на Халхин-Голе в мае 1939 года сложились для Красной Армии неудачно. Георгий Константинович Жуков рассказывал, как 32-я стрелковая дивизия после нескольких залпов японской артиллерии просто бросилась бежать. Жуков и его командиры еле остановили бегущих. В Монголию перебросили дополнительные силы Красной Армии. В июле на Халхин-Гол прибыл комкор Георгий Жуков. 20 августа Жуков начал наступление. К утру 31 августа он доложил, что противостоявшие ему японские части разгромлены. Японские войска не были готовы к боевым действиям. 23-я японская пехотная дивизия, с которой сражалась Красная Армия, была сформирована в Маньчжурии из необученных и необстрелянных новобранцев. 15 сентября в Москве Молотов и японский посол Сигенори Того подписали соглашение о прекращении военных действий. Бои на Халхин-Голе принесли первую военную славу Георгию Жукову и доставили большое удовольствие вождю. В одном из разговоров с немецкими дипломатами в Москве Сталин заметил, что готов и к полномасштабной войне с Японией. «Это единственный язык, который понимают азиаты», — сказал Сталин. «Я сам один из них и знаю, что говорю». 14 сентября военные советы белорусского и Киевского особых военных округов получили секретную сталинскую директиву молниеносным ударом разгромить противостоящие войска противника. 17 сентября в 2 часа ночи немецкий посол Шуленбург, военный атташе генерал Кёстринг и советник Хильгер были приглашены в Кремль. Сталин сам сообщил немецким союзникам, что в 6 часов утра Красная Армия перейдет советско-польскую границу. Генерал Кёстринг озабоченно заметил, что за оставшиеся несколько часов немецкое командование не успеет предупредить все наступающие части, потому возможны нежелательные столкновения. Нарком обороны Ворошилов ответил Кёстрингу, что немцы с их организационным талантом справятся и с этим. Шуленбург немедленно телеграфировал Берлин. Сталин в сопровождении Молотова и Ворошилова принял меня в 2 часа ночи и проинформировал, что Красная Армия перейдет в 6 утра советскую границу на всей ее протяженности от Полоцка до Каменец-Подольского. Во избежание инцидентов Сталин просит срочно позаботиться, чтобы немецкие самолеты, начиная с сегодняшнего дня, не летали восточной линии Белосток-Брест-Литовск-Лемберг-Львов. Начиная с сегодняшнего дня, советские самолеты начнут бомбардировать район восточнее Лемберга. 17 сентября 1939 года советские войска без объявления войны вторглись на территорию Польши. В тот же день утром немецкие войска получили приказ остановиться на линии Сколе-Львов, Владимир-Волынский-Белосток. Сегодня некоторые историки говорят, что пакт Молотова-Риббентропа мало чем отличался от Мюнхенских соглашений, но отличия все-таки есть. Западные державы отказали Чехословакии в помощи, но они не отправили свои войска, чтобы участвовать в уничтожении этого государства. Польскому послу в Москве, первый заместитель наркома иностранных дел Владимир Потемкин, зачитал ноту, подписанную Молотовым. Польско-германская война выявила внутреннюю несостоятельность польского государства. Варшава, как столица Польши, не существует больше. Польское правительство распалось и не проявляет признаков жизни. Это значит, что польское государство и его правительство фактически перестали существовать. Советское правительство отдало распоряжение главному командованию Красной Армии отдать приказ войскам перейти границу и взять под свою защиту жизни и имущество населения Западной Украины и Западной Белоруссии. Одновременно советское правительство намерено принять все меры к тому, чтобы вызволить польский народ из злополучной войны, куда он был ввергнут его неразумным руководством, и дать ему возможность зажить мирной жизнью. Примите, господин посол, уверение в совершенном к вам почтении. Посол ноту отверг с возмущением. Варшава еще не пала, и польское правительство действует. В этот же день, выступая по радио, Молотов сказал, что советские войска с освободительной миссией вступили на территорию Западной Украины и Западной Белоруссии. Это была территория, истекающей кровью Польши. Один из руководителей оперативного управления Генштаба сухопутных войск Вермахта, генерал Эдуард Вагнер, записал в дневнике: «Сегодня в 6 утра выступили русские. Наконец-то! Для нас большое облегчение. Во-первых, за нас будет преодолено большое пространство. Затем мы сэкономим массу оккупационных сил. И, наконец, Россия очутится в состоянии войны с Англией, если этого захотят англичане. Союз будет полным». В эти дни снимался художественный фильм о первой конной армии. В сценарии был эпизод перехода буденовцев через польскую границу в 1920 году. Режиссер и будущий народный артист СССР Ефим Львович Дзиган рассказывал: «В разгар работы радио принесло нам весть об историческом решении советского правительства. Это принятое с восторгом сообщение придало нашей работе особый смысл. Командиры, политработники, тысячи бойцов, местные жители, колхозники, актеры, все участники съемки с особенным подъемом продолжали работу. Люди видели знаменательные исторические параллели между прошлым и сегодняшней действительностью. Еще 11 сентября 1939 года были образованы два фронта – белорусский и украинский. Белорусским фронтом командовал командарм второго ранга Михаил Прокофьевич Ковалев, украинским – командарм первого ранга Семен Константинович Тимошенко, будущий нарком обороны. В общей сложности на границе с Польшей сосредоточили около 1 000 000 солдат и офицеров Красной Армии, 4 000 танков, 2 000 самолетов, 5 500 артиллерийских орудий. Историки обращают внимание на то, что советские люди были рады начавшейся войне, считали ее справедливой. Недаром нарком Ворошилов заявил, что советский народ не только умеет, но и любит воевать. Партийные органы докладывали о том, как идет мобилизация в армию. Надо отметить как положительный факт высокое морально-политическое настроение призываемых, гармошки, пляски, здоровое настроение, сознание своего долга перед Родиной характеризуется хотя бы тем, что очень мало заявляют о болезнях, по которым они не могут быть призваны. Второе, очень мало было провожающих. Мало можно увидеть плачущих из состава провожающих. По просьбе Наркомата обороны, Верховное командование Вермахта представило Наркомату обороны подробную информацию о составе и дислокации польских войск. Перед частями Красной Армии была поставлена задача разгромить вооруженные силы Польши и взять их в плен, захватить стратегически важные объекты и не допустить ухода польских солдат и офицеров на территорию Венгрии и Румынии. 19 сентября 1939 года одновременно в Центральном органе ЦК Всесоюзной коммунистической партии большевиков газете «Правда» и в Центральном органе Национально-социалистической немецкой рабочей партии газете «Фелькишер Беобахтер» появилось совместное коммюнике, в котором говорилось, что задача Вермахта и Красной Армии – восстановить в Польше порядок и спокойствие, нарушенный распадом польского государства, и помочь населению Польши переустроить условия своего государственного существования. 18 сентября премьер-министр Франции Эдуард Деладье пригласил к себе советского полпреда Якова Захаровича Сурица и поинтересовался, не является ли вступление советских войск на территорию Польши результатом советско-германского соглашения. Деладье объяснил Сурицу: для французского правительства решающим является вопрос, имеет ли оно перед собой единый германо-советский фронт, общую акцию или нет. Премьер-министр получил жесткий ответ от Молотова. В Москве оскорблены тоном его вопросов, которые напоминают допрос, недопустимый обычно в отношениях с равноправными государствами. СССР остается и думает остаться нейтральным в отношении войны в Западной Европе, если, конечно, сама Франция своим поведением в отношении СССР не толкнет его на путь вмешательства в эту войну. Это уже была прямая угроза. Советский нарком самым недипломатичным тоном сообщил, что Красная Армия вполне может присоединиться к Вермахту. 19 сентября Шуленбург отправил шифротелеграмму в Берлин. «Молотов заявил мне сегодня, что советское правительство считает, что теперь для него, как и для правительства Германии, созрел момент для окончательного определения структуры польских территорий. В связи с этим Молотов дал понять, что первоначальное намерение, которое вынашивалось советским правительством и лично Сталином, допустить существование остатков Польши, теперь уступило место намерению разделить Польшу. Советское правительство желает немедленно начать переговоры по этому вопросу и провести их в Москве, поскольку такие переговоры с советской стороны обязаны вести лица, наделенные высшей властью, не могущие покинуть Советский Союз. По дипломатическому протоколу настала очередь Молотова лететь в Берлин, но все решения на переговорах мог принимать только Сталин, поэтому нацистского министра иностранных дел вновь пригласили в Москву. 22 сентября Риббентроп ответил своему послу: первоначально я намеревался пригласить господина Молотова в Германию для того, чтобы здесь оформить этот договор. Учитывая ваше сообщение о том, что руководители там не могут покинуть Советский Союз, мы соглашаемся на переговоры в Москве. Вопреки моему первоначальному намерению возложить на вас ведение этих переговоров, я решил прилететь в Москву сам». Поляки продолжали сражаться с немцами, но вступление в войну Советского Союза лишило их последней надежды. Почти 10 дней держался Львов, куда переехало польское правительство и верховное командование. Но на следующий день после вступления Советского Союза в Польшу президент Игнаций Масцинский и главнокомандующий маршал Эдвард Рыц-Смиглый бежали в Румынию. 21 сентября Львов взяли немцы. Маршал Рыц-Смиглый приказал не оказывать Красной Армии сопротивления и отходить в Румынию и Венгрию. Отдельные польские части, не получив приказа главнокомандующего, встретили красноармейцев как захватчиков и вступили в бой. Гродно сопротивлялся советским войскам 2 дня. В некоторых районах части вермахта и Красной Армии вместе уничтожали очаги польского сопротивления. Это и было братство, скрепленное кровью, как потом выразился Сталин, высоко оценивая сотрудничество с фашистской Германией. В том числе совместно разгромили новогрудскую кавалерийскую бригаду генерала Владислава Андерса. Генерал был ранен и попал в советский плен. Что же удивляться, что потом, после нападения немцев на Советский Союз, генерал Андерс не захотел сражаться бок о бок с советскими войсками, а, сформировав из недавних пленных польскую армию из 2 дивизий, попросил перебросить его на помощь британским войскам. Поляков переправили в Северную Африку, где они сражались с наступавшими немецкими войсками генерала Эрвина Роммеля, потом участвовали в боях на территории Италии. А в 1939 году координация действий вермахта и Красной Армии обсуждалась в Москве на переговорах, которые нарком Ворошилов и начальник генштаба Шапошников вели с немецким военным атташе генералом Кёстрингом, его заместителем полковником Хансом Крепсом и военно-воздушным атташе полковником Генрихом Ашенбреннером. Договорились помогать друг другу. Ворошилов отдал войскам приказ. При обращении германских представителей к командованию Красной Армии об оказании помощи в деле уничтожения польских банд, частей или банд, стоящих на пути движения мелких частей германских войск, командование Красной Армии, начальники колонн, в случае необходимости выделяют необходимые силы, обеспечивающие уничтожение препятствий, лежащих на пути движения».